Самым выраженным из них выглядел главарь. На груди у него располагалось что-то вроде третьего глаза. У остальных имелись непонятные наросты на телах. Заметив, что я стою рядом, Крюк спросил: «Полетим к ним на корабль? Хочешь нанести ответный визит?» «Думаю, неплохо было бы. Все-таки это плохая идея». «Почему?» «Кто знает, сколько их осталось на корабле?» «Мы справимся. Мы, ты хочешь сказать, что ты растянешься на полу, а я снова буду за нас обоих отдуваться?» «Ты справишься. Я в тебя верю. Спасибо за веру в меня, но, если ты раньше не заметил, я ранен. Да не осталось там никого, иначе бы они нас расстреляли. Тогда кто нам откроет шлюз, если они все лежат здесь? Надо попробовать, вдруг там наши обнаружатся. А заодно много награбленного добра с них. Ты это хотел сказать? Надо помочь ребятам. Крюк, тебе меня не обмануть, я тебя насквозь вижу. Тебе плевать на захваченных шахтеров, тебя только их добро интересует. Мы сейчас займемся ремонтом этого корабля и сваливаем отсюда, и чем быстрее, тем лучше. Нам нужны запчасти и дроид. Возможно, у них мы это все найдем. Ничего мы не найдем, мы даже внутрь не попадем. И потом, кто сказал, что здесь один корабль? А откуда здесь второй? Ты у меня об этом спрашиваешь. Я вообще-то не местный и вашей специфики не знаю. Думаешь, он здесь не один? Не знаю, но уверен, нам нужно убираться отсюда, и чем быстрее, тем лучше. Можешь потом вернуться, все собрать и попытаться проникнуть к ним на корабль. Лично я не собираюсь лазить по неизвестным кораблям с мутантами на борту. Не хочешь, значит? Нет. Ты еще долго будешь их рассматривать. За борт их. Может, все-таки оставим. За них, наверное, награда положена. Вот вернешься сюда и можешь всех собрать, а теперь за борт. А в том, что он вернется сюда, я не сомневался. Сам поднял один из трофейных скафандров и стал ножом вырезать плечевой усиливающий обруч. Обруч изготавливался из пластмассы и вроде должен послужить хорошим изолятором. Однако в этом я был не уверен, потому что большинство производителей дешевых скафандров экономили и заменяли самые дорогие компоненты на их дешевые подделки или аналоги. С этим же скафандром все было неясно. Кто его произвел, сложно определить. Единственное, что можно сказать точно, произведен он достаточно давно. Заплаток на нем хватало. С помощью монокулярного ножа и про себя матеря криворуких техников, занимавшихся ремонтом этой шахтерской посудины, занялся ремонтом. Мне удалось немного расширить отверстие в перегородке, потом поместить туда кольцо. Теперь энергошина вроде не соприкасалась с переборкой. Оставалось только надеяться, что изоляции на других энергошинах не повреждены. Крюк, уже выкинувший за борт всех мутантов, внимательно наблюдал за моими действиями. «Пробуй, запускай. Посмотрим, что из этого получится. Думаешь, запустится? Увидим. Пробуй». Крюк со скепсисом на лице вернулся в пилотское кресло. К его удивлению, все маршевые двигатели запустились. «Заработало!» — воскликнул он. «Валим отсюда, пока есть такая возможность». Повторять дважды ему не понадобилось. Он явно сообразил, что если вернется сюда один и заберет, что получится забрать и корабль мутантов, то его прибыль будет весьма высокой, и что самое главное, этой прибылью не будет нужно делиться со мной. Меня же эти мутанты и все связанное с ними не интересовало от слова совсем сразу по нескольким причинам. Я понимал, что начнется расследование и сразу возникнет вопрос, кто я и откуда. Мне же это все совсем не нужно, мне требовалось немного спокойного времени, чтобы закрыть все вопросы с флотом и контрактом, после чего отправиться в почетную отставку. Кроме того, я не знал, как поступить с шахтером. Нет, убивать я его не собирался, слишком много разумных присутствовало в баре и знало, что вместе улетели. Однако я должен был заставить его молчать о том, что здесь произошло. Кроме того, из-за этих мутантов тени вновь пришлось вернуться, о чем я жалел, ведь я был просто техником Блезом Абдулаиджа. Расстроенный забрался на свою койку и, задумавшись, уснул. Открыл глаза, когда корабль вышел из гиперпространства. На пилотской панели Крюк вывел и приблизил станцию к оси. Он немного подкорректировал направление движения, и мы направились к станции. Через несколько часов я уже слышал его переговоры с диспетчерской, а еще через несколько часов мы пристыковались к станции. «Что будем делать?» — поинтересовался Крюк. «Не знаю, что ты собираешься делать, а у меня дела. А что насчет кордойцев?» «Каких кордойцев, Крюк?» И, выдернув нож, приставил к его горлу. «Ты чего?» — спросил он испуганно. «Записи с камер наблюдения уничтожил. Быстро. Это приказ. Все сделал». Он поднял руки. «Учти, если записи появятся в сети или где-то еще, я вернусь и найду тебя». «Да я все уничтожил». «Разумное решение», — и убрал нож обратно в ножны. «Ты не хочешь ничего заявлять?» «Крюк, ты, видимо, не понял, не было ничего. Мы тихомирно долетели сюда и здесь разошлись. каждый пошел по своим делам. Но как же? Объясняю один раз, поэтому слушай внимательно. Если мы заявим о происшествии, то ты и я окажемся в местном карантине. Мы с ними оба контактировали. Ты хочешь провести ближайший месяц, а может и больше, в местном изоляторе. Не хотелось бы, но я посмотрел, за них дают награду. Вижу, тебе нужны проблемы. Тогда ты ремонтируешь свое корыто, после чего летишь туда, забираешь тело и корабль. Это все твое, дарю тебе и оружие вместе со скафандрами. Запомни. Именно ты в одиночку уничтожил и захватил корабль кордойцев, а меня там не было. Ну, или я отсиживался в шкафу. Хотя ты на первом же допросе расколешься. Откуда ты это знаешь? У тебя на лбу это написано. Короче, делай что хочешь, главное, обо мне ни слова. Понял меня? Понял. Удачи тебе, она тебе понадобится, хотя удача точно с ним. Летать на корабле после таких кривых переделок, выполненных топорно, я бы опасался, но для него это являлось обычным делом. Закинув на плечо рюкзак, покинул корабль, оставив владельца корабля в сильной задумчивости. Пока он пребывал в задумчивости, решил немного запутать следы и нырнул в первые же тоннели для дроидов, побродил по ним, после чего в одной из торговых лавок приобрел новый скафандр, а потом продал свой старый скафандр ремонтной мастерской. Это было всего лишь небольшой предосторожностью, не больше, а прекрасно отдавал себе отчет, что при сильном желании меня найдут. Хорошо выспавшийся и отдохнувший, я был полон сил, решил заглянуть в ближайший бар. Заказав там себе обед, стал искать хорошего юриста на станции. По прежнему опыту я уже знал, что многие юристы не хотят иметь дел с флотом, считая такие дела провальными. Мне пришлось перелопатить тонну информации, чтобы подыскать нужного юриста. Звали его Жан. Добрый день, Жан. Добрый.